Первая тренировка выявила множество слабых сторон в тактике подготовки. Также сыграла свою роль слабая слаженность отделений. Молот вел тренировку в жестком темпе, постоянно менял объекты полигона, не давая привыкнуть к определенной местности. Отделения переходили от обороны к атаке. Под конец майор устроил общие учения. Его боевой отряд против полигонных ботов, превосходящих числом вдвое. Отряд Ковчега бой проиграл вчистую. Дольше всех продержался Тарасов с тремя бойцами. Они грамотно заняли позицию и уничтожили около 20 нападавших, прежде чем их закидали гранатами. «Общие учения? Оценка неудовлетворительна», — подвел итог Мечислав. «Сегодня все свободны. Завтра повторим, так что всем выспаться. В 9 утра прошу быть здесь». «Так точно!» — хором отозвались бойцы и потянулись к душевой. Молот внимательно смотрел вслед уставшим, измотанным мужчинам. Сейчас все они соберутся в офицерской столовой на одном из подуровней Ковчега и будут анализировать, восстанавливать события штурмов, искать недостатки, обсуждать новое вооружение и командира. А майор запрется в комнате и будет отсматривать, где на перемотке, а где покадрово, запись тренировки, анализируя недостатки тактики, преимущества вооружения, особенности бойцов. Необходимо усилить, как только возможно, и без того маленький отряд. Он уже успел ознакомиться с техническим парком, который взяли с собой устроители Ковчега. Один вертолет огневой поддержки Ми-28Н, прошедший модернизацию и ставший еще более смертоносным. Второй – бронированный транспортный вертолет Ми-35М, доработанный вариант Ми-24. Фактически это была совершенно новая машина, в которой были учтены недостатки предшественника. И транспортный вертолет К-60, способный нести 14 десантников в полном вооружении. Также в ангаре стояли два новейших БТРТ, на которых были установлены 30-мм пушка, две пусковых установки ПТУР-Конкурс. При движении по шоссе эти тяжелые бронетранспортеры развивали скорость в 50 км. Были оснащены динамической броней, в десантном отделении могли размещаться 5 десантников. Также в наличии был БТР-90М и БМП-3М, доработанный и модернизированный, тяжелый танк Т-90 и 3 ГАЗ-2330 «Тигр» с добавочным бронепакетом и установленными на машине пулеметами с реактивными боеприпасами РАП-09 и с танковыми гранатометами «Балкан». И БПМ-97, предназначенная для пограничных войск, бронированная и превосходно вооруженная. Майор уже оценил по достоинству парк и пришел к выводу, что мобильность его подразделений будет огромным козырем в стычках с противником. Имея такую технику и грамотно ее используя, можно дать бой довольно крупному соединению. Но прежде нужно подготовить людей. Без них техника, как и оружие, останется мертвым куском железа. Еще в самом начале карьеры инструктор твердил молодым курсантам: «Убивает не оружие, убивает человек». Майор это запомнил и множество раз убедился в мудрости этого высказывания. Поэтому знакомство людей с техникой он собирался начать как можно позже, не раньше, чем через месяц тренировок. Пусть сначала притрутся друг к другу, к личному оружию, а там видно будет. Жизнь Ковчега текла размеренно. Вот уже месяц, как огромный комплекс вошел в поток. Все работало исправно. Каждому нашлось занятие. Дети ходили в небольшой детский сад, те, что постарше, в школу. В Ковчеге было немного детей, всего с полсотни, но для них старались создать все условия. Дважды в неделю майор Молотов проводил занятия с десятком мальчиков и девочек от 15 до 17 лет. Специально по его просьбе был сформирован суворовский класс. Ольга, не глядя, подмахнула резолюцию на его создание, не вдаваясь в подробности, у нее хватало и более важных дел. Но майор считал это дело не менее важным. Его всегда расстраивали приходящие в армию срочники, не знающие ничего о службе, ее целях и задачах, неподготовленные и слабые. 90% из них быстро ломались и просто тянули службу вместо того, чтобы становиться солдатами. школьная программа военной подготовки в последние 20 лет была просто отвратительной. Теперь вдвоем с заместителем, которым стал Дима Тарасов, они обучали школьников навыкам обращения с оружием, рукопашному бою, тактике и стратегии современной войны. У главного доктора Ковчега Марины Владимировны они выпросили врача для обучения оказания первой помощи. Детишки, за редким исключением, были толковые, им нравились занятия. А Железной Леди нравилось, что подростки не слоняются без дела. Дима, которого все просто называли Котом, оказался способным преподавателем. Дети сидели на его занятиях, широко открыв рот, им все было интересно. Для себя майор отметил двух парней и девушку, которые подавали большие надежды. Возможно, именно они придут на смену ему и его бойцам. «Мячеслав Дмитриевич», — обратился к нему Олег, — «покажите еще раз прием, который вы демонстрировали в начале занятия. Я так и не понял, как вы сумели заломать Ярослава?» Сидевшая рядом с ним Оксана хихикнула. Эти двое настойчиво за ней ухаживали, что превратилось в настоящее соперничество, и каждый промах бросал камешек на чашу весов конкурента. Ярослав от этой подначки покрылся красными пятнами и зло посмотрел на Олега. Эти двое доставляли майору массу беспокойства. Ярослав ему не нравился. Надменный гордец, сын одного из ученых, работавших с генератором. Мячеслав уже свел знакомство с его отцом и понял, откуда у парня такое отношение к людям. Высокий, язвительный человек, относящийся с презрением к окружающим, и сына также воспитал. Олег был его противоположностью. Открытый, отзывчивый, добрый весельчак. И Оксана тянулась к нему, что злило Ярослава. Но майор видел в этом соперничестве одни проблемы. Два дня назад он поймал их в тренажерном зале с ножами в руках. Оказалось, что Ярослав вызвал Олега на дуэль, самую натуральную, до смерти. С первых же занятий майор начал преподавать ножевой бой. Вот ребята и решили выяснить на ножах, кто из них достоин внимания Оксаны. К счастью, Артём вовремя заметил, как одна камера отключилась, и попросил майора проверить, что с ней. Молот был неподалеку и успел вовремя. Мальчишки уже обменялись несколькими взмахами, и первый раунд остался за более умелым и трудолюбивым Олегом. Ярослав зажимал резаную рану на бедре и, стиснув зубы, шипел на своего противника, отгоняя его подальше резкими взмахами. Молот не стал церемониться, отвесил обоим по подзатыльнику и повел раненого в медблок, пообещав, что если они кому-нибудь об этом расскажут, оба окажутся в карцере, причем в одной камере, дабы ничто не мешало им переломать друг другу руки и ноги. А в качестве личной мести на сегодняшнем занятии он поработал с ними в полный контакт, правда лишь в четверть силы, иначе парней можно было укладывать в лазарет вплоть до выхода ковчега из потока. «На следующем занятии покажу», — ответил он Олегу, вспомнив о просьбе показать прием. «На сегодня все». Мальчишки и девчонки, облегченно вздыхая, отправились в душевую, а Мячеслав устало опустился на татами. Страшно болела голова. Что ж, он оказался единственным, на кого не подействовали пилюли, и вот теперь каждые 24 часа он отправлялся в обморок, иногда на несколько часов, иногда минут. Головная боль была верным признаком того, что скоро он снова окажется в ауте.